Он – наемник, продолжал объяснение Юпитер, а они зачастую работают в так называемой серой зоне, на грани. Вот как команда трещины, например. Тейлор кивнула. Марс, летящая сзади на ее косах, уже не слушала, откровенно зевая. Соответственно, он лучше знает все эти приемы по соблюдению видимости законности, уходу от внимания СКП и прочих дел. Тейлор не стала спрашивать, почему лучше. Вики и без того неоднократно жаловалась, как ее постоянно заставляли соблюдать правила, действовать по букве закона, тогда как ей хотелось крушить и ломать злодеев. Разумеется, если у масок было больше возможностей зарабатывать, то этого не потребовалось бы, но СКП закрутила гайки в какой-то момент, кажется, из-за элиты, и продолжает закручивать. Может быть и правильно, пожала плечами Юпитер, превращаясь в славу. Иначе вся экономика пошла бы в разнос, начни умники играть на бирже, эпицентры перестраивать все вокруг по заказу, и так далее. Но у нас же не будет этой проблемы, у нас будут контракты с ассоциацией, а уже та будет заключать контракты с властями на различные работы. Вроде так, я сама плаваю в этих тонкостях, призналась Слава. Ну что, панацея, слезай и пересаживайся на экспресс с новой волны. Ага, зевнула Эми, надо бы себе завести летающего единорога. Ты пропустила всю мою лекцию. Не волнуйся, у меня есть идея, власти одобрит, СКП утрется, оживилась Эми. Обсудим по дороге домой. Она прыгнула на руки сестре, с криком. А теперь покатай меня, большая сестра. Тейлор помахала им на прощание и отправилась домой, пытаясь не поддаваться мысли попросить Луну залезть в базы СКП и выяснить, нет ли у них там закона, запрещающего спасать мир, если тебе еще не исполнилось 18. Глава 14. 15 сентября 2009 года, Бульвар. Ассоциация все сделала быстро, наверное, потому, что Марс и Юпитер давили и торопили, не раскрывая истинной причины того, что их родители не будут вечно сидеть в Германии. У самой Тейлор все происходящее вокруг до сих пор вызывало головокружение и ощущение нереальности. Странно было слышать, в той же Аркадии, как другие восхищаются Тейлор воинами или гадают, где те живут, раз их никто не видел. Фотографии в интернете и обсуждения на форумах, особенно на Паралюдях онлайн. Собственно, даже сейчас, стоя в облике Тейлор Мун, рядом с Марс и Юпитер, и ощущая, как руководство ассоциации трясет ее руку, под вспышки фотоаппаратов, Тейлор не верилась, что все это наяву. Но затем она увидела, что в первом ряду сидит отец, и улыбается, и нервозность сразу оставила Тейлор. Отец ее уже больше года, со дня смерти мамы, так не улыбался, и значит, вся эта шумиха была не зря. Оставалось только подкрепить слова и заявления делами. «Наша цель проста и ясна», — говорила Тейлор, в сущности, читая текст с экрана интерфейса костюма, видимого только ей одной, спасти Брактон Бей, улучшить его и возродить. «Наша команда не ставит своей целью прибыль, но это не значит, что нам не нужны деньги. Это значит, что все деньги пойдут в фонд спасения города», из которого будут финансироваться различные проекты. В качестве демонстрации своих намерений, а также запуска первых проектов, наша команда, совместно с ассоциацией докеров, планирует расчистить фарватер и снова сделать залив судоходным. Раздался шум, перешептывание. Но это лишь один проект. Второй из них – создание тематического парка развлечений в заброшенной части города, неподалеку от депо. Проект этот согласован с мэрией, и все работы по расчистке территории, выращиванию парка и организации инфраструктуры, мы тоже берем на себя. На какую тему будет парк? В этот раз кто-то все же не выдержал. Эльфийский лес из «Властелина колец». Наш специалист по работе с растениями, Тейлор Марс, уверяет, что все будет готово в кратчайшие сроки. Тейлор Марс, улыбаясь, помахала всем рукой, чуть выдвинула вперед правую ногу. Но и это, разумеется, еще не все, ведь ни одному человеку, насколько бы супер он ни был, не под силу возродить целый город. Мы рассчитываем улучшить жизнь горожан, дать им работу и возродить производство, восстановить дороги и паром, чтобы север города был лучше и прочнее связан с югом, и так далее. Перечислять тут можно долго, но вряд ли нужно. Скажите, где вы планируете взять на все это деньги? Часть работ будет выполнена нашими силами и при поддержке ассоциаций, часть будет оплачена в счет будущих прибылей, и еще ряд фирм согласились выделить нам, под наши честные и красивые героические лица, кредиты товарами. Фирмы были подставными и созданными Луной, товар, покупаемый этими фирмами за деньги суперзлодеев, должен был поступать морем, дополнительно развивая порт. В общем, увязанная между собой схема, позволяющая относительно честно вливать деньги в город, в обход законов о супербизнесе. Еще какую-то часть возьмет на себя городской бюджет, но не надо волноваться, ни одна из текущих программ при этом не пострадает, заверила Тейлор. Потому что деньги будут взяты из свежепоступивших фондов, организованных все той же Луной, а сотрудники мэрии получат свою долю за легализацию. Но об этом никто не узнает, так как вопросом будет заниматься Луна. Также мы рассчитываем на усиление пассажира и грузопотока через город, и усиление туризма, а также на самих горожан, что они будут тратить увеличившиеся доходы в родном городе, а не поедут куда-нибудь в Бостон или Нью-Йорк. Если вы рассчитываете улучшить город, то зачем вы вызвали Луна на бой? В результате моей случайной оговорки все, включая СКП, почему-то решили, что я пособница Луна и злодейка. Но теперь это недоразумение, надеюсь, разрешено. Взгляды присутствующих повернулись в сторону присутствующих героев протектората. Без комментариев, отрезал оружейник. То есть вы не планируете сражаться с суперзлодеями? Давайте посмотрим правде в глаза, ответила Тейлор, подавив желание поднять руку и поправить несуществующие очки. От сражений с суперзлодеями мы никуда не денемся, это реальность Брактон-Бей, и эту реальность мы и хотим изменить. Чтобы быть суперзлодеем в Брактон-Бей стало невыгодно, чтобы они перестали сюда приезжать, иначе на место одного поверженного нами приедут два, и по-прежнему продолжат вербовать подручных среди горожан, а те, измученные безработицей, будут вербоваться в банды. То есть вы хотите сказать, что СКП действует неправильно. СКП – государственная организация, и говорить такое – все равно, что заявлять, мол, мэрия действует неправильно. Очень удобно обвинять во всем власти. Раздался смех. Но мы не собираемся этого делать, продолжала Тейлор. Мы просто проявляем свою, частную инициативу, и каждый будет делать свою часть работы. СКП сдерживать суперзлодеев по всей стране, мы спасать, как сумеем, родной город. Возможно, у нас ничего и не выйдет, хотя мы и уверены в своих силах, но все возможно. Но даже тогда, СКП останется и продолжит защищать горожан Брактон-Бей. Эта часть речи была реверансом в сторону СКП, попыткой смягчить уже возникшие трения. Насчет боя с Луном СКП сильно не наседали, все-таки бой был в заброшенной части города, и удалось устранить демона Ли часть основного состава, ядра банды, не говоря уже о полученной информации о складах, фермах и прочих делах, подброшенных Луной на телефоны лейтенантов. Но вот с дендроидом прошло уже не так гладко, к счастью ими в образе Тейлор Марс не постеснялась указать на злодея Бласта в Бостоне, который, фактически, занимался тем же самым, изготавливал гибриды животных и растений, и СКП не спешила сжигать его на костре, частично прикрыла мэрия, с проектом «Эльфийский лес». Теперь вот, после церемонии, можно было ожидать вопросов о фирмах, предоставившие кредит, и товары, и работы в порту. Не смертельно, пятеро юристов ассоциации уже сидели наготове, но все равно неприятно. Так что мы благодарны СКП, рассчитываем в дальнейшем на тесное сотрудничество и на то, что они будут снисходительны к нам. В конце концов, это наш первый опыт спасения городов. Дальше посыпались вопросы про спасение городов и команду, Тейлор отбивалась, говоря, что вначале они искали город, находящийся в упадке, но еще способный спастись, что с докерами вышло случайно. Тут пригодилась история про Тейлор, и что да, возможно, в будущем Тейлор воинов станет больше, но цель их останется все та же. Спасение города. С Тейлор в три ручья лил пот, к счастью невидимый под маскировкой костюма, и она начала понимать, почему Вики отказалась быть лидером. Отец незаметно подмигнул ей, и Тейлор моргнула. 17 сентября 2009 года, Брактон-Бей. Три дендроида разламывали здания, вспарывали корнями остатки асфальта, впивались ветками в крупные обломки, кроша их. Чуть поодаль работала еще одна тройка, координированно и слаженно расчищая местность, на которой предстояло вознестись эльфийскому лесу. «Они разумны?» – спросил представитель СКП, Джастин Форман. Был он одним из помощников заместителя директора Реника, и о его приезде Тейлор команда знала заранее, благодаря Луне. Точнее говоря, знали все, но присутствовала только Тейлор Марс. Тейлор Мун занималась с мраком, Тейлор Юпитер бороздила воды залива, осматривая затонувший танкер и отмечая, под руководством Луны, места будущей установки зарядов. «Ну что вы», – небрежно ответила Тейлор Марс, «работающая над созданием нового дендроида, это же просто растения, и они не способны к размножению». Я прослушала часовую лекцию об угрозах С-класса и подписала грозную бумагу, сообщающую, что я ознакомлена с той опасностью, которую несут в себе саморазмножающиеся творения. Вы не ответили. Нет, они не способны к размножению, немного сердито ответила Марс. Я не собираюсь устраивать здесь второй Эллисбург, я всего лишь хочу помочь городу. Даже если мои дендроиды укоренятся, то их отпрыски будут обычными деревьями, а сами они постепенно потеряют все вложенное в них. А что вы в них вложили? Муравьев. Простите, у них инстинкты муравьев, пояснила Марс, и они сейчас строят свой муравейник в кавычках. Джастин, озадаченный, кивнул и начал что-то записывать, хотя Тейлор командой отправляла эту информацию в СКП ранее. Есть 100 тысяч просмотров. Выскочило радостное сообщение от Вики. Еще и часа не прошло. Эми незаметно улыбнулась. Речь шла о прямой трансляции процедуры постройки парка в интернете. Собственно, Эми, помимо осуществления детской мечты об эльфах и эльфийках, и сказочных лесах, еще и попутно собиралась привлечь в Брактон толпы туристов, толкиенистов. Луна опять пропиарила трансляцию, где нужно, а дальше все было делом техники, то есть видом работающих энтов, дендроидов. В мэрии тоже оценили перспективы и поддержали проект, чего, собственно, и добивалась Тейлор команда. Эми уже запустила в почву кучу бактерий, разъедающих все, от камней до пластика и превращающих в питательные вещества, но все равно, чуть позже, должен был прийти целый автокарован с саженцами и теми же удобрениями. И прикрытие, и помощь, для мегабыстрого проращивания леса потребуется масса веществ. Также парк станет крепостью и базой Тейлор команды, расположенной у всех на виду и в то же время неприступной. Пускай злодеи еще не осознали, какого колючего ежа им подкатили под бок, но скоро осознают. Туристы, развлечения, источник денег, а значит, город будет охранять парк, и герои СКП будут, и еще сами дендроиды, следуя инстинктам охраны муравейника. Ходят слухи, что вы собираетесь выращивать летающих единорогов с радугой. Эми остановилась, посмотрела на Джастина, изобразив живейшее любопытство. «Отличная идея, мистер Форман», — воскликнула она. «Я больше по растениям, но, думаю, детишки будут в восторге от вашего предложения». Эми сделала вид, что задумалась, внутренне хихикая, и добавила. «Надо будет, наверное, седло с ремнями, чтобы надежно пристегивалось, и дети не падали в воздухе, с летающих единорогов, и на табличке рядом написать «Идея предложена СКП». Мисс Марс устало вздохнул Форман. «Я понимаю ваше желание поддеть службу, но будьте же благоразумны. Вы понимаете, какой это будет плюс к имиджу СКП, летающие единороги. Вы представляете, какой это будет минус, если хоть один ребенок на таком аттракционе разобьется. Я еще даже не представляю, как такое сделать, разве что деревянного единорога, так как я больше по растениям», не моргнув глазом, опять соврала Эми, «а вы уже в мыслях отбиваетесь от исков. Мисс Марс, вы даже не представляете себе всего того, что творят маски, и какого рода иски нам постоянно приходится получать», еще сильнее вздохнул Форман. «Заметьте, мы не запрещаем вам ничего, мы просто хотим помочь и избавить вас и себя от лишней головной боли, пустых затрат времени и сил в будущем. Вам всего лишь надо сообщать нам о будущих проектах, и наш отдел будет в ответ сообщать вам, не нарушает ли этот проект каких-то законов. Понимаете», мило улыбнулась Эми, «мы не пошли в СКП в первую очередь из-за всей этой волокиты с законами и разрешениями. Директор Питгот и отделение ВСВ сейчас смотрит сквозь пальцы на ваши действия», чуть строже сказал Форман, «но ведь это может и измениться. То есть вы, герои, будете ставить палки в колеса другим героям? Представьте, мисс Марс, что вы из самых лучших побуждений создали сотню своих дендроидов, чтобы улучшить город», — сказал Джастин, поправляя очки. «А они взяли и вышли из-под вашего контроля, и начали строить свой лес-муравейник в центре города. Вы, герой, вы действовали из лучших побуждений, но в итоге пострадали все, не говоря уже о возможной гибели людей. Именно для предотвращения подобного и созданы законы, акты и правила». Дожимая его, азартно пыхтя, посоветовала Вики. «Видишь, он уже практически умоляет. Скоро на колени встанет, лишь бы не возвращаться к Питгот с твоим отказом. Вообще, стоило ли так, тоже пыхтя, вклинилась Тейлор. «Ай, что случилось? Меня тут практически избивают за мои же деньги, пока я пытаюсь вам помочь». «Стоило», — ответила на предыдущий вопрос Вики. «Либо ты прогибаешь систему, либо она тебя». Мы сошлись примерно на середине. «Давай, Эмс, кого ты там хотела?» «Скорость». Эми не стала отвечать на подколку сестры, обратившись к представителю СКП. «Знаете, мистер Форман, у меня большие планы на растительный мир Брактона. Например», чуть побледнел тот, «например, плющ, обвивающий все здания и служащий освежителем, увлажнителем, уничтожителем микробов и определителем различных утечек», легко ответила Эми. «Я понимаю и уважаю ваше желание защитить жителей города и стоять на их страже, но было бы неплохо, если бы вы поняли мое желание не общаться с бюрократами». «Вполне понимаю. Тогда давайте привнесем немного свободы в отношения наших команд. Вы будете присылать масок протектората и стражей на наши различные проекты. Мы будем мило общаться и укреплять неформальные взаимоотношения, и попутно сообщать, что мы планируем в будущем. Без утайки, ибо это в наших же интересах. В принципе, можно высылать подтверждающие видеозаписи после каждой встречи. Это было бы идеально», — обрадовался Форман и подхватил. «Таким образом, вы общаетесь с другими паралюдьми, а СКП все равно в курсе ваших планов и, если что, сможет заранее прислать предупреждение или вмешаться. Идеально, просто идеально. На этом разрешите откланяться, мисс Марс. Я поспешу сообщить новости своему начальству». Эми проводила его милой улыбкой, а потом зашипела. «Кто составлял этот текст? У меня челюсть свело от этой формальщины». «Я старалась подать все смягченно», — обиженно заявила Луна, нейтрально. «Ну, так, стоп», — вмешалась Вики. «Цель достигнута. Есть соглашение с СКП, есть контакты с героями, все. Теперь продолжаем спасать город и готовимся к удару суперзлодеев». Глава 15. 27 сентября 2009 года. Брактон-Бей. В Брактон-Бей пришли изменения. Хотя вернее было бы сказать, ворвались на ураганной скорости изменения. Костюмы Тейлор воинов позволяли опускаться на дно океана и работать в космосе, так что для Тейлор Юпитер не составило труда погрузиться и обследовать затопленный некогда, в ходе беспорядков, прямо посреди фарватера танкер. Мощная взрывчатка, по рецепту Луны, разнесла проржавевший танкер на части, а затем в дело вступили поедающие металлы бактерии, модифицированные для работы в океанской воде. В тот же день начались восстановительные работы. Прибыли представители строительной компании из Бостона, нанятые Луной. По условиям более чем щедрого контракта, 3/4 рабочих на этой стройке должны были являться жителями Брактон-Бей. Поставщики материалов, тоже из Брактон-Бей и окрестностей. Восстановление дорог к порту, аналогично. Отдельной строкой, по настоянию Тейлор, было прописано восстановление парома. Эльфийский лес рос прямо на глазах, и вокруг уже возводилась соответствующая инфраструктура. Гостиницы, для продолжающих пребывать толкиенистов, Луна включила пиар в интернете на полную мощность, магазины с соответствующей атрибутикой, еще заказы, в том числе местным, включая куклу, дороги и площадки. Армия дендроидов крушила, ломала и расчищала. Мусор вывозился в залив по проекту изменения конфигурации береговой линии для лучшей работы порта. Попутно Эми усиленно изучала химию, в той ее части, что касалось формул различных наркотических веществ. Она собиралась создать бактерии, разъедающие наркотики, и выпустить их на волю, умолчав о том перед СКП. Официальным прикрытием должен был выступать плющ-освежитель и эльфийский газон, особо упругая и прочная трава, с модифицированными свойствами, которой планировалось заменить все газоны в городе. В окрестностях города возводились различные производства и дома рядом с ними. Масса строительных компаний, вплоть до Нью-Йорка, получили заказы и ринулись их выполнять, так как Луна не скупилась на оплату. Представители властей и СКП затеяли расследование такой внезапной активности, но пока что увязали в попытках добраться непосредственно до заказчиков. Все переговоры велись в электронном виде. Деньги поступали из всяческих офшорных зон, а в письмах непременно подчеркивался огромный потенциал Брактон-Бей, увязанный с Тейлор-командой, как отправной точкой, благодаря которой инвесторы заинтересовались городом. В человеческих отношениях и эмоциях Луна все еще плавала, или слишком вживалась в роль кошки, или, наоборот, ударялась в сухость и практичность автомата, но вот в электронных делах она ошибок не допускала. Пока власти докопаются до истины, точнее говоря, не докопаются, все уже будет построено, сдано, заселено и запущено. Так же, как и с портом, во всех контрактах отдельно оговаривалось, что большую часть рабочих должны составлять жители Брактон-Бэй. Так предполагалось побороть безработицу, хотя бы в самом начале, пока маховик не раскрутится. Накачивался деньгами и фонд ассоциаций, толпы фанатов со всего мира переводили деньги и раскупали футболки с Тейлор-воинами, автографы и фигурки, фотографии с надписями. Товары были виртуальными и несуществующими, равно как и толпы фанатов, а цены немного высоковатыми, но доказать этого никто не смог бы. Также, фирма по производству Тейлор-атрибутики уже открылась и спешно набирала обороты, по той же самой причине, что и все остальное. Луна, не дрогнувшей лапой, вливала чужие суперзлодейские деньги в Брактон-Бэй. Также, под прикрытием Эльфалиса, Луна возводила себе небольшой заводик под землей, где планировала сделать роботов, которые будут делать роботов, а уже те роботы займутся узкоспециализированными проектами. Жизнь Тейлор-воинов тоже стала очень насыщенной, как в повседневности, так и в костюмах. Учеба и усилия не выдать себя в обсуждениях жизни города и действий Тейлор-воинов, и дом, домашние дела. Тут Тейлор было немного легче, отец не требовал с нее слишком многого, но Тейлор постоянно помогал Эми и Вики в их доме. Луна грозилась сделать универсальных домашних роботов, но до этого было еще далеко, а помощницы домработниц девушки решили не привлекать, из риска раскрыть свои Тейлор-личности. Занятия с мраком и у Славы с панацеей еще добавлялись показы на публике и необходимость притворяться перед пилхамами, второй семьей и половиной новой волны. У Тейлор, в свою очередь, был патруль, как она его окрестила, общественная инициатива, совместно с ассоциацией, и при поддержке властей и СКП. Больше всего это подходило под определение милиции или, буквально, народного ополчения. Докеры, сменяя друг друга, строго добровольно и за отдельную оплату, патрулировали улицы, следя за порядком и пресекая правонарушения. По согласованию с мэрией, и опять за отдельную оплату из фонда восстановления города, полицейские тоже участвовали в патрулях, придавая им законности, обучая патрульных докеров процедурам и набирая очков популярности в глазах общественности. С похожим посылом в патрулях участвовали и стражи, и протекторат, попутно проводя пиар из КП и рассказывая о жизни супергероев. В случае необходимости патрульные подавали Тей-сигнал, подсветку в небо, и сделано так было специально, по аналогии с Бэтменом. Количество шуточек на эту тему было неисчислимо, популярность росла, как и планировала Луна. На самом деле сигнал, конечно, сразу поступал Луне и в Бзыки, уведомлявшие своих носительниц, и Тейлор Мун вылетала на вызов. Иногда это была и Тейлор Юпитер, а то и Тейлор Марс, все порывавшиеся выпустить патрули интов на улице, но суть была той же. Вызов, появление Тейлор-воина, выполнение миссии, тренировка, эффектные позы и фразы, фотографии и популярность. Виктория не стала мудрить и слезала систему, пусть и не во всем, со стражей. Разумеется, то и дело возникали шероховатости, но денежная смазка, щедро вливаемая Луной, команда юристов ассоциации, благосклонность властей города и решение СКП хлопать по плечу героинь, а также шпионаж в их системах Луной, позволяли механизму пока что раскручиваться все сильнее и сильнее. Попутно Луна плотно следила за Империей и Вывертом, в части электронной переписки и сообщений, но особых результатов пока не было. Замысел заключался в следующем: заранее узнать об атаке, подготовиться, возможно, даже дать утечку в СКП, и подловить суперзлодеев и бандитов с поличным, со всеми уликами, чтобы тем не удалось отвертеться. Разумеется, можно было сдать сети, явки, контакты, но для этого требовалось какое-то обоснование и прикрытие, как САП, иначе пришлось бы долго объяснять, откуда у Тейлор команды такие данные. Разумеется, не забывала Луна и о пиаре в интернете, дополнительно подогреваемым выступлениями и интервью Тейлор-воинов, пока что локальными, в СМИ Брактон-Бэй. Дальше планировался прыжок в СМИ мегаполисов, особенно Нью-Йорка, с выходом на общенациональный уровень, точнее говоря, этот прыжок должен был произойти сам собой, едва Тейлор-команда обустроит город и двинется дальше. В середине парка Эльфийский лес, на одном из Меллорнов. Неплохо так, оценила Вики, осматривая площадку, базу. И не подобраться, только полетом, и со стороны все ветки заслоняют. Специально изогнула их, кивнула Эми, хотя над маскировкой надо еще поработать, особенно сверху. «Давайте к делу», нетерпеливо сказала Тейлор. Экран на дереве зажегся, и там появилась Луна. «Серьезно?» – удивленно спросила Тейлор. «Дома пообщаться ну никак, дома и обстановка домашняя», – потянулась Луна, – «расслабляет. Но я собрала вас, чтобы поговорить о делах, или, точнее, параделах. Мы планировали ловушки и показательный разгром суперзлодеев, которые сами к нам придут, но этого не случилось. Возможно, постоянные визиты паралюдей протектората и стражи их отпугивают. Возможно, они просто не хотят рисковать. Не стоит портить отношения с СКП сейчас и отказываться от визитов», тут же ответила Вики. «И с ними весело, можно много нового узнать», добавила Тейлор. «А еще там есть эгида и рыцарь», подколола их Эми. «Да и штурм. Давайте не будем отвлекаться», перебила ее Луна. «Я не предлагаю отказаться от визитов, просто выдвигаю возможные причины такой пассивности. Апт восстанавливается, и неясно, как поведет себя дальше Лун. Возможно, барыги будут спровоцированы антинаркотическими мерами, но даже если так, то больше, чем на мелкий успех, арест толкача и скрип не потянет, так как они и сами не являются значимой силой. Можно просто скрытно, не выдавая себя, нанести удар по империи и выверту, привлечь внимание СКП и полиции анонимным звонком, и подбросить информацию», предложила Вики. «Это вариант», признала Луна. «Но вывод любой значимой силы из игры означает появление новой банды. Вспомните, мы планировали показательный разгром, чтобы отпугнуть других. В случае с подбрасыванием информации показательности не будет, просто обычное дело. СКП разгромила суперзлодеев, на их место подтянулись новые, спеша урвать кусок, пока его местные между собой не разделили. Ты хочешь предложить нам что-то другое?» – спросила Тейлор. «Да, поработать с одиночками. У Мрака с нами контракт. Кукла работает в две смены в своем бутике модных эльфийских платьев. Почему бы и остальных как-то не втянуть в нашу орбиту? Не особо глубоко, памятуя о конфликтах и суперсилах, у них должна быть возможность разрядки, но, скажем, какие-то общие денежные интересы. Тогда их не смогут перетянуть к себе суперзлодеи, это раз, и мы еще сместим общий москоклимат в городе, это два. Мирно, тихо и спокойно. Вряд ли они согласятся», усомнилась Вики. «Всегда можно зарегистрироваться в СКП и получать стипендию, ничего не делая и тем самым не нарушая правил. Эти вышли на улицы и работают над репутацией, так что вряд ли они захотят сидеть дома. Мы можем предложить им больше денег», промурчала Луна. «Но вообще идея в другом. Просто отвести их в сторону, а потом сокрушить банды рядом ударов, с подбрасыванием информации и прочим. Не пустить в город новых злодеев и резко понизить планку конфликтов и противостояний. Одиночки тут как раз отлично подойдут. СКП, возможно, даже уберет отделение отсюда, оставив только офис, или переориентирует на работу по области. В любом случае, получится так, что активность масок в городе утихнет, и не будет требовать вашего внимания, а значит, можно будет идти дальше. При этом у вас в активе будет спасенный Брактон Бей, с этим уже можно выходить на общенациональный уровень, поработать с мегаполисами или там карантинными зонами, которые у всех на слуху, набрать славы и совершить добрых дел». «Образ», кивнула Тейлор. «Образ, подкрепленный делами», кивнула в ответ Луна. «Мне нравится», тряхнула головой Эми. «И еще можно будет продемонстрировать свое», Вики очертила руками контур тела, добавив выпуклости, богатство всей стране. «ПФФ, тебя просто задевает, что все смотрят на мои ножки», фыркнула Эми. Вики скорчила гримасу, ботинки Юпитера и правда, изрядно портили впечатление. У некоторых, правда, была противоположная реакция, но Вики сомневалась, что ей понравится встречаться со штурмом или мраком. При этом ее дополнительно забавляла развертывающаяся ситуация с рыцарем, который проявлял к Тейлор Юпитер немалый интерес. Как подозревала Вики, из-за того, что защита костюма то ли не давала ему читать эмоции, то ли сбивала это чтение. В любом случае, ее шутка «Юпитер и рыцарь», кажется, воплощалась в жизнь сама. «Ты слишком много значения придаешь своим ножкам», пробурчала Вики, в конце концов. «Так с тебя пример беру. Может, мы делом займемся?» Вздохнула Тейлор, но ее не услышали. Оставив сестер Даллан спорить, она превратилась в Тейлор Мун и взлетела, зависла над лесом, выбирая первую цель для визита. Металлолом сбежал из депо, после начала роста леса и шума вокруг, и Тейлор не особо хотелось его искать. Саламандра появлялась на улицах неделю назад. Шавка, слишком грубый. Команда трещины, слишком легко, раз уж они наемники. Убер элит, Тейлор уже сдвинулась вправо, когда сообразила, что эти двое обязательно спросят, как их нашли, и что она тогда им ответит. Мой ручной и робот-кошка отследил ваши стрим-видео через 6 защит, а попутно и настоящие имена с лицами узнал. Ладно, вздохнула Тейлор, пусть будет цирк. Она послала ей приватное сообщение на форуме ПЛО, предлагая встретиться и обсудить взаимовыгодный контракт. Цирк ответила минут через 5, немного удивленно, но все же интерес к встрече проявила, даже место назначила, неподалеку от Капитанского холма. Тейлор это тоже устраивало, и она неспешно полетела в том направлении, разглядывая город внизу. Брошенные контейнеры, обваливающиеся дома, потрескавшиеся дороги в ямах, всему этому предстояло исчезнуть, едва эльфийский лес заработает в полную силу. Контракт с мэрией был уже практически подписан, и Марс постукивала туфелькой в нетерпении, готовясь спустить свою армию растений на разрушенные части города. Попутно Тейлор команда решала свои задачи, подрывала базу суперзлодеев, пусть и неявным образом, побуждая их к ответному удару, и зарабатывала очки популярности в глазах горожан. Тейлор вниз. Крик Луны ударил по ушам, но было уже поздно. Тейлор настолько задумалась в полете, что не смотрела по сторонам и пропустила атаку. Ее словно бы ударил великан, наотмашь, швыряя вниз. Тейлор, ощущая боль в груди, перекувыркнулась, выровнялась у самой земли, отметив, что лишь чуть-чуть не долетела до места встречи. Косы сзади взметнулись, перехватывая сеть, но этого оказалось мало, еще две сети вылетели сбоку, и Тейлор рванула влево, уходя от неожиданной атаки. Экран в костюме запищал и залился красными значками. Тейлор попыталась уйти вертикально вверх, но все равно опоздала. Цепочка взрывов, словно кто-то громко хлопал пакеты совсем рядом с ушами Тейлор, накрыла ее с головой, опять швыряя вниз. Она ударилась о землю со всей силы, снизу что-то хрустнуло и треснуло, и тут же новый взрыв ударил прямо в Тейлор, швыряя ее прочь, словно пушинку. Удар спиной о дерево оставил в стволе огромную вмятину, а сама Тейлор упала оземь, едва успев выставить руки. Тейлор слышала топот ног и видела, что к ней приближаются, и силилась встать или хотя бы поднять голову, но тело ее не слушалось. Экраны костюма шли рябью помех, и Тейлор не могла активировать функцию усиления. «Добейте ее!» – донесся жесткий, командный голос. «Быстрее!» Глава 16. Рядом стремительно мелькнула тень, и тут же раздался оглушающий звон. «Таксидомрак!» – пробормотала она ошарашенно, глядя снизу вверх на спасителя. Тот не слышал, стоял, пригнувшись и выставив плащ, словно щит. Пули все равно прорывали металлизированную ткань, звонко цокали о броню и отлетали. Таксида шатало, но он стоял, закрывая собой Тейлор, затем сделал движение левой рукой, словно катал шар для боулинга. Две розы вылетели и скрылись, и Таксида стремительно рванул следом. Сквозь звон в ушах до Тейлор донеслись крики, затем еще что-то негромко бухнуло и ахнуло, и вспыхнуло. Тейлор попыталась встать, но добилась лишь того, что ее перевернуло на спину. Над головой стремительно плыли облака, и Тейлор потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что это не облака, а клубы дыма. Она машинально активировала костюм и увидела, что тот снова работает. Тейлор сделала то, что должна была сделать с самого начала, переключилась в боевой режим, и тут же сумела неуклюже подняться. Ее пошатывало и качало, все плыло перед глазами, но Тейлор решительно влетела в огромное облако дыма. Почти сразу за спиной что-то ухнуло и бахнуло. Тейлор ощутила толчок в спину. «Ах, вы ж гады», — сказала она зло, но вышло как-то слабо и жалко. Коса Тейлор метнулась в дым вправо, сдавливая одного из нападавших, а сама Тейлор ринулась вперед, извлекая дубинку. Тренировки под руководством мрака не прошли даром, и она отлично представляла свои возможности. Отключать усиление костюма она не собиралась, эти гады обстреляли ее из гранатометов. «Получай». Дубинка опустилась на голову первому. «И ты получай». Второму. Боль в мышцах пронзила, и Тейлор опустила руку. Пускай костюм и подлечивал ее, но делал это слишком медленно, а она сама слишком энергично пошла в атаку после оглушения. «Держись, мы уже рядом», — ворвался звонко голос Юпитер. «Сбросить дендробомбы», — весело закричала Марс. Не успела Тейлор переспросить, как рядом что-то плюхнулось и вознеслось огромной тенью. Две гранаты, предназначавшиеся Тейлор, влетели в ствол дендроида и взорвались там, срывая кору и обнажая биометаллическую подложку. Ветки хлестнули, дым прорезала яркая струя огня, и Тейлор взлетела чуть выше, обходя нападавших и собираясь зайти им в тыл. «Аккуратней!» — крикнула она. Тут где-то таксидомрак. Уже нет, выкрикнула Юпитер, смачно хекая. Мгновение позже донесся звук удара. А мне потом лечить, проворчала Марс. Бац, звонкий удар туфелькой. Как нет, он ранен, убит, ты его видишь. Он помахал нам и скрылся, только цилиндры блеснул. Надо его догнать. Тейлор досадливо взмыла вверх, спиралью, и тут же ощутила, что зря, надо было взлетать прямо. Впрочем, таксидомрак все равно уже скрылся где-то в деревьях, и Тейлор подумала вяло, что его еще можно догнать. Усталость и боль наваливались снова, и она вздохнула под нос. «Уже второй раз ты меня спасаешь и исчезаешь. Кто же ты? Может, он стесняется?» — предположила Вики. Из тумана вылетело тело и врезалось в склон холма. «Да ты их всех поубиваешь!» «Ничего», — зло ответила Юпитер. «Кто из гранатомета в моих подруг стрелял, тот из гранатомета в ответ и получит». Еще удар и новое тело вылетело из дыма. Тейлор не выдержала и активировала косы, разгоняя ими дым, словно огромными вентиляторами. На месте дыма обнаружился дендроид, схвативший ветвями двоих, Юпитер, и чуть поодаль Марс, тыкающая ногой в тело, ранее придушенное косой Тейлор. «А остальные где?» — слабо удивилась Тейлор, приземляясь. «У тебя тут след на щеке». Тут же подошла к ней Марс, после чего покачала головой. «Весь костюм закоптили, стирать его теперь. В следующий раз появится, как прежде, сияющий и белоснежный», — сообщила Луна. «Остальные?» — спросила Юпитер. «Сколько их было?» «Не знаю», — Тейлор опустилась на землю и легла. «Но стреляли со всех сторон, причем очень умело». «Так-так», — Юпитер обернулась к тем, кого держало дерево. «Кажется, я знаю, кто решил нанести удар». Висевшие на ветках замотали головами, на лицах их отразился ужас. «Мы все скажем», — воскликнул первый. Что-то свистнуло, и он обмяк на ветках. Мгновением позже кровь ударила из груди второго. Дерево торопливо шагнуло вперед, заслоняя собой Тейлор воинов. Нога его припечатала и раздавила оглушенного. «Ты, чурбан!» — заорала Марс в ярости на дендроида. «Кстати, меня вначале что-то стукнуло», — припомнила Тейлор. А уже потом начались взрывы. Я летела навстречу с циркой, немного задумалась, а потом Луна закричала и все как завертелось. Нам она тоже закричала, мы аж откатя, стратегии переговоров отвлеклись и сразу помчались сюда. И что нам теперь делать? Спросила Тейлор. Подождать представителей СКП, предъявить трупы, видеозаписи, твои показания, а потом лететь бить морду выверту, не задумываясь, ответила Юпитер. Хэмэм. Тейлор оглянулась, признавая правоту подруги. Умелые вояки, ни одного парачеловика, стратегическое предсказание, куда полетит Тейлор, все указывало на выверта. Либо он заранее нанял цирк, подумала Тейлор, предугадав наши действия. Поэтому и не предпринимал ничего, ждал нашего шага. Она поделилась соображениями с подругами, благо ей становилось лучше с каждой секундой. В любом случае, ты наделала ошибок, безжалостно припечатала Вики. Тейлор повесила голову, признавая ее правоту. Костюм позволил бы ей заранее засечь атаку, уклониться и не дать себя обстрелять из гранатометов. Всего-то надо было бдить, что вокруг происходит, а не мечтать в полете, и затем сразу же активировать боевой режим. «Я все же думаю, таксидомрак кто-то из стражей», — сказала Марс упрямо. «Только лишь потому, что тебе этого хочется», — в сотый раз уже отозвалась Юпитер. «С их расписанием и бдить, следовать тенью за Тейлор Мун, ха». «Следовать? Да он всего второй раз появился. Спас и сбежал, явно же не хотел, чтобы его опознали». «Хватит», — устало сказала Тейлор, — «я найду его, и мы поговорим, наверное. Давайте сменим тему». «Другая тема, твои ошибки», — Юпитер была безжалостна. «Хорошо», — кивнула Тейлор. Они разобрали ее ошибки, попутно придя к выводу, что у них несбалансированная команда. Два танка и хилер, выражаясь языком многопользовательских онлайн-игр, чуть-чуть выправляли ситуацию дендроиды Марс и косы Тейлор, но совсем чуть-чуть. «Но мы не можем привлекать, кого попало», — рассудительно заметила Эми, — «мы должны доверять этим людям на все 100». «Да, ты права», — вздохнула Вики. «Тейлор, вся надежда на тебя». «Почему это?» — округлила глаза Тейлор. Разговоры, как ни странно, помогали ей справиться с нервозностью. Ощущение, что сейчас ее опять подстрелит издалека, постепенно стихало. «У тебя есть чутье на людей, ты же выбрала нас», — неожиданно засмеялась Эми. «Но у вас намного больше знакомых». «Именно, знакомых», — кивнула Юпитер. «Есть только несколько людей, кому я доверила бы эту тайну, но это либо родственники, либо мой парень и его друзья-стражи, то есть все паралюди, не говоря уже о том, что мы решили не связываться с СКП. На меня не смотри, отмахнулась Эми, я лишь следовала в тени сестры. Но, суперсилы давили на меня, только я не осознавала насколько, отмела Эми сомнения Тейлор. Сейчас мне хочется блистать и веселиться, и мне нравится внимание, пусть даже оно направлено на ноги и грудь Тейлор Марс. Тогда мне хотелось только быть как можно незаметнее и общаться, как можно меньше. «Ха, хорошо», — ответила Тейлор. «То есть мне надо найти себе новых друзей, которым мы смогли бы доверить брошь превращения. Они же все равно познакомятся и с вами, сразу же». «Да, это не я учла», — озадачилась Вики. «Давайте потом все вместе устроим мозговой штурм, как нам тут лучше поступить. Может быть, просто добавить себе оружие?» — предложила Эми. «Мне бы, например, очень подошли стильные красные лазерные пистолеты, а я тогда хочу себе меч», — радостно заявила Вики. «Двухметровую такую шпалу, чтобы я могла пафосно закидывать ее на плечо и принимать эффектную позу». Она даже изобразила, какую именно, только без меча. «Разумеется, меч должен рубить все подряд, иначе какой в нем смысл?» — скромно добавила Вики. «Ну, у вас и запросы», — немного недовольно промурчала Луна. «Такое сразу не сделаешь, ждите. Можно заказать у технарей, да у того же элита, а заодно и подкормить их деньгами, как мы планировали с одиночками». «Технари, сложный вопрос», — уклончиво ответила Луна. «Лучше нам с ними не связываться, нестабильность работы, помощь сущности в создании и настройке Тинкертиха, да элит, еще как даст меч осечку в критический момент. Да на первое время, пока ты свой заводик не разовьешь», беззаботно отмахнулась Вики. «И меч мне больше для понотвода глаз, враг на него будет смотреть, а я его кулаком, бац, или хитро силовым полем сзади». «Не будем торопиться», — дипломатично отозвалась Луна. Дальнейшему обсуждению помешало прибытие полицейских, вкупе со злым представителем СКП. Зол он был потому, что директор Питгот наорала на него, и он теперь передавал свое недовольство Тейлор команде. «Согласна», — кивнула Тейлор, выслушав недовольную речь. «Обстрелы из гранатометов и снайперских винтовок в черте города – это чересчур. СКП даст нам карт-бланш разобраться с обидчиком или сделает это сама». «Минутку». Представитель СКП достал телефон и начал бурный разговор с кем-то. «Есть идентификация», – заявил тем временем оружейник, прибывший на место атаки первым из героев. Пол МакДугал, 32 года, бывший военный, пара мелких преступлений, так это не важно. Наемник в поисках работы, зарегистрирован в Нью-Йорке. «Все указывает на Выверта», — уверенно заявила Юпитер. «Это и подозрительно», — парировал оружейник. «Мы годами не можем его подловить, а тут он так грубо подставляется, или его подставляют». «Он мог торопиться подловить Тейлор Мун», — немного сдала Юпитер. «Или просто занервничать от нашего мирного натиска. В любом случае, это не те улики, что примет суд», — покачал головой оружейник. Он помолчал и спросил: «Это не помешает нам принести возмездие во имя?» Взгляд Юпитер упал на оружейника. Тот едва заметно скривился, но тут же сделал непроницаемое лицо, во всяком случае, ту его часть, что была видна из-под визора и бороды. Вики мысленно хихикнула, подумав, что коллеги, наверное, изводили оружейника шуточками после прошлого ее заявления. «Возмездие во имя скорости», — объявила Юпитер, поглядывая хитро на Марс. Та тут же сделала вид, что занята осмотром и лечением своего дендроида. «Я согласен», — крикнул скорость, появляясь рядом. Тейлор лишь вздохнула, подозревая, что Марс сейчас краснеет под цвет костюма. Скорость тут же потянул оружейника в сторону и начал что-то быстро и тихо говорить. Можно было подслушать, но Тейлор не стала. Подошла к Тейлор Марс. «Ты как?» — спросила она. «Да нормально», — ответила та почти спокойно. «Тебе и в самом деле так нравится скорость, а тебе таксидомрак?» «Пожалуй», — ответила Тейлор, подумав. «А ведь он тоже взрослый мужчина». «Да-да, не сомневайся в этом, кто тут специалист по биологии? А ведь тебе 14. С небольшим», — машинально добавила Тейлор, но тут же поняла, как глупо это звучит. «Вот-вот», — кивнула Марс. «С небольшим, а на тебя с восхищением смотрят взрослые герои, спасают, готовы закрыть своей грудью. Сразу кружится голова, и сердечко стучит сильнее, а на щеках румянец». «И что?» — буркнула Тейлор, отводя взгляд. «Да ничего», — пожала плечами Марс. «Но он может думать, что ты совершеннолетняя, ждать взрослой реакции, а ты...» «Что я?» «А ты, как и я», — вздохнула Марс, — «не можешь разобраться в себе и хочешь всех, под стук сердечка». Тейлор, повинуясь порыву, крепко обняла подругу, прижала к себе. Отличная поза. Тут же одобрила Луна. Интернет опять взорвется. Взорвется твоя голова, не выпуская меня из объятий, прошипела Тейлор, если хоть один намек на порнографию увижу. Но это же реклама. Сись красивые девушки, двигатель прогресса. Луна, не надо, тихо сказала Эми, это будет чересчур. Тейлор отстранилась и сказала, вообще, надо будет разобраться с этим вопросом. Спасем город, найдем такси до мрака, поговорим, и все разрешится, обещаю. Раз обещаешь, то конечно, усмехнулась Марс. Тейлор улыбнулась в ответ, а кто не согласен, тех мы. Подлетевшая Юпитер продемонстрировала кулак. Все, наворковались, давайте к делу. Но ты же слышала, что это может быть и не выверт. Да плевать, энергично воскликнула Юпитер. Гранатометы и снайперы были? Были. СКП нас поддержит, иначе их утопит в плохом пиаре, и подозрения в причастности выверта достаточны, чтобы мы смогли нанести по нему удар. Даже если это не он, то все равно, момент невероятно удобный. «Боюсь, вам придется с этим немного подождать», — вмешалась Луна. «Почему? Вы с КП только что решили вас поддержать, но им потребуется время на организацию операций. За это время можно облететь одиночек, как и планировали, и разобраться с молодежной гвардией». «С кем?» — прошипела Юпитер сквозь зубы. «С молодежной гвардией», — повторила Луна. «Их представители только что прибыли в город и сразу же запросили о встрече с нами». «Спокойно, Ви, Юпитер, спокойно», – торопливо сказала Марс. «Я спокойно», – Юпитер сжала в кулаке камень, кроша его в пыль. «Я беспредельно спокойно. Это спокойствие смерти». Глава 17. 27 сентября 2009 года, Брактон-Бей. Тейлор-команда летела в сторону залива, к зданию ассоциации. Все началось еще во времена первых стражей. Кому-то пришла в голову светлая мысль, что юные супергерои несовершеннолетние, а значит, за ними и их правами надо следить. В итоге получилось, как с СКП. Здравая и полезная идея, воплотившись в жизнь, приобрела уродливую, темную сторону. Все это свора юристов, ух, Юпитер сжала кулак. Они приходили к нам, с легкой усмешкой пояснила Марс, когда карьера Вики только начиналась. Решили проверить, не притесняют ли юную красавицу, не эксплуатируют ли сексуально. На меня даже не взглянули, внешность не та, и костюм слишком закрытый был. И радуйся, что не взглянули, проворчала Юпитер. Уре роды. Хорошо, мама сама юрист, отбила их атаку и дала отворот-поворот. А чего они вообще примчались? Удивилась Тейлор. Деньги, пиар, наши костюмы, но самое главное, деньги. Под предлогом защиты наших прав. Ты, главное, не прибей их, посоветовала ими сестре. У меня есть идея лучше, гораздо лучше, прищурилась Вики. Луна, ты ведешь съемку? Непрерывно, ответила кошка. Отлично. Здание ассоциации спешно перестраивалось и расширялось, пахло краской, штукатуркой, деревом и растворителями, повсюду грохотали электроинструменты, раздавался веселый перестук молотков. Представители молодежной гвардии, две женщины и мужчина, все средних лет и в деловых костюмах, уже ждали в конференц-зале. Тейлор-команда, по настоянию Вики, влетела через окно. «Мы согласились на эту встречу только из уважения к просьбе СКП», тут же заявила Юпитер, не дав представителям гвардии открыть рот, оставляя в стороне тот факт, что наша команда независима и не является государственной. «Еще раз заявляю официально, что мы все совершеннолетние и не попадаем под вашу юрисдикцию, мисс Юпитер». «Обычно мы не задаем таких вопросов», – спокойным голосом заговорил мужчина, «но раз уж вы все равно без маски, не могли бы вы назвать свое настоящее имя или сообщить адрес проживания, дабы мы могли проверить эти данные?» В ответ Юпитер рассмеялась от души, подлетела ближе и задрала юбку прямо перед лицом мужчины. Тот аж отшатнулся, багровея, и просипел. «Мисс Юпитер, что вы себе позволяете?» «Показываю, что мой костюм соответствует придуманным вами же нормам приличия. Это все, что вы можете здесь узнать, помимо моего предыдущего заявления. То есть вы заявляете, что мы должны поверить вам на слово. Именно так. Можете, конечно, попытаться выследить меня без костюма, но, вы же слышали про неписанные правила. Раскрытие моей гражданской личности в среде паралюдей убивали и за меньшие. Это угроза. Констатация факта, не более, но и не менее», – холодно заявила Юпитер. «На этом наша встреча закончена». С этими словами она подала знак, и команда вылетела в окно. «И что теперь будет?» С некоторой опаской в голосе спросила Эми. «А ничего», — хладнокровно ответила Вики. «Для нас — ничего, так как у них нет никаких законных оснований, кроме собственных хотелок. А вот самой гвардии придется хлебануть дерьма полной ложкой, после того, как в интернете окажется запись этого собрания. Ты поэтому так резко задрала перед ним юбку?» — хохотнула Эми. «Пускай теперь оправдывается, что он там хотел увидеть», — злорадно ответила Вики. «А продолжит доказывать, что мы несовершеннолетние, так вот она, фотография, пожалуйте в суд». «Не подумай, Тейлор, они делают правильное и нужное дело, но, как я уже сказала, есть и обратная сторона». «Да я ничего и не говорю», — пожала плечами Тейлор. «Ты очень выразительно думаешь», — подмигнула ей Вики. «Эх, меня распирает. Может, прямо сейчас слетаем и побьем выверта? Вряд ли стоит портить операцию СКП», — вмешалась Луна. «Тем более, что Томас Кальверт привлечен к ней в качестве консультанта». 30 сентября 2009 года, Брактон Бэй, Тей-сигнал, воскликнула Тейлор, останавливаясь посреди тренировки. «Жаль, у тебя как раз начало получаться», — с искренним огорчением в голосе сказал Мрак. «Впрочем, практика в поле никогда не помешает, лети, на этом сегодня закончим». Разумеется, Тейлор пришлось объяснить ему, что сигнал в небе она видит отнюдь не глазами, и Мрак лишь пожал плечами, мол, все в порядке. В дела Тейлор команды он не лез, интереса к Тейлор воинам не проявлял, за исключением Юпитер, и то, скорее с точки зрения внимания к ее опыту в рукопашной. Тейлор такое ровное отношение немного задевало, и она каждый день придумывала новый план, как бы невзначай раскрыть, что Мрак – это токсидомрак, но тут же сама этот план и браковала, настолько глупо они выглядели. По-девичьи влюбленно, как однажды сказала Вики. От запроса Луне о настоящей личности Мрака она воздерживалась, оправдывая его мысленно. Наверняка у него были серьезные причины хранить такую тайну. И тьмой своей в роли токсида он не пользовался по той же причине. Хранил тайну. Правда, откуда Мрак брал стальные розы и как он ухитрялся метать их с такой силой, Тейлор никак не могла придумать. Но она верила, однажды придет тот день. «Что у нас?» — спросила она Луну, взлетая к небесам и устремляясь на северо-восток, в направлении сигнала. «Бунт идиотов», — бросила кошка. «Даю картинку». Луна предлагала увешать камерами собственного производства весь город, замаскировав их в плюще-освежителе, уличных фонарях и газоне из эльфийской травы, очень прочной и очень медленной растущей. Но Тейлор отказалась, согласившись, впрочем, на установку камер в ключевых и важных для нее местах. Собственный дом, дом Далланов, тренировочный зал, здание ассоциации. Сейчас картинка в костюм шла со здания ассоциации. Озверевшая, окровавленная толпа, вооруженная битами, камнями, кусками арматуры и обломками бутылок, открыто направлялась к зданию ассоциации, выкрикивая угрозы. Танком в толпе двигался монстромобиль «Скрип», на капоте которого стоял толкач, в грязной одежде, орущий в мегафон. «Где эта красная сучка? Пусть отдаст все, что у нас отняла». «Антинаркотический проект Тейлор Марс работает», — пояснила Луна. «Да вижу», — вздохнула Тейлор. «Только как они узнали?» — выверт подсказал, и голос кошки был таким, что воображение Тейлор само дорисовало картинку, как Луна самодовольно усмехается в усы. «Вперед, бойцы!» — продолжал реветь в мегафон толкач. «Вся наша дурь там, в здании. Вся ваша дурь с вами!» — еще сильнее вздохнула в полете Тейлор и обратилась к Луне. «У нас же все готово?» «Все готово», — подтвердила кошка. «Просто кто-то из докеров занервничал и дал Тей сигнал». «Постой, так остальные тоже отсутствуют?» После такого Тейлор прибавила скорости, начав нервничать. «Конечно, докеры – крепкие мужчины, и в здании есть охрана с оружием, но мать-мать-мать, Скрип и толкач все равно паралюди. А эти стволы на монстромобиле Скрип явно не конфетти плюются. И толпа, докеры все-таки не спецотряд по разгону митингов, не обучены давить строем, так что наверняка будет масса раненых, если не убитых. Юпитер и Марс получили сигналы и направляются сюда с десантом дендроидов», — неохотно признала Луна, но их участие не планировалось изначально. «Луна, это очень важный жест, нужно показать, что ассоциация может и сама за себя постоять, а также то, что СКП работает и прикрывает ассоциацию». «Что?» — но отвечать Луне не потребовалось, Тейлор все увидела и сама. На крыше выпрямилась мисс ополчения, с огромной базукой в руках, и секундой позже ракета ударила точно под капот монстромобиля «Скрип». Толкач слетел в толпу, монстромобиль остановился, Из-под него валили густые клубы дыма. Из здания полетели гранаты, на первом этаже в окна высунулись наконечники брандспойтов, и в толпу, жаждущую крови, ударили струи холодной воды. Кое-кто все равно попытался прорваться к окнам и дверям, но там их уже встречали патрульные, докеры, настроенные весьма решительно. Атаки по плечам, локтям и коленям, лишение оружия и связывание пластиковыми стяжками вместо наручников. С крыши взлетели гида и рыцарь, с рук последнего сорвались два шара, ударили по скрип, и та поникла, схватилась за голову. Эгида же закидал стволы монстромобиля гранатами с пеной и нырнул вниз, к толкачу. По толпе промчался скорость, внося беспорядок, и следом за ним появился претендент. Секундой позже завыли сирены, и полицейские начали отрезать толпу сзади. На головном фургоне стоял штурм с мегафоном в руках. «Сдавайтесь, и вас ждет крыша над головой, трехразовое питание и теплые отношения, все то, чего вы сейчас лишены». Секундой позже рядом с ним появилась батарея и отобрала мегафон. Тейлор была уже совсем близко, видела происходящее своими глазами, а не через камеры. «Не верю, что Выверт был не в курсе этой операции», — бросила Тейлор, заходя вниз. «Ты так и не поняла». Луна словно бы самодовольно пригладила лапкой усы. «Конечно, он был в курсе, для того операция и затевалась, чтобы отвлечь от него внимание и дать ему время передислоцировать свои активы и силы». Тейлор врезалась в толпу, заработала руками, ногами и косами так, как учил Мрак. «Вывод из строя, без тяжелых ран и переломов. И сейчас его люди как раз переезжают спешно на новую базу, не так оборудованную и не так защищенную. Там СКП, при вашей поддержке, их и накроет, без риска потери людей. А сам Томас Кальверт будет арестован прямо в штабе операции. У него есть суперсила», — напомнила Тейлор, продолжая двигаться сквозь толпу. «Умник, с каким-то предвидением, все учтено», — еще самодовольнее отозвалась Луна. «Умники молочего стоят без информации, и сейчас эта информация есть у оружейника, а у Выверта ее нет». Тейлор лишь вздохнула, но потом решила не заморачиваться. «Лишь бы сработало». В конце концов, Выверт, когда отдавал приказ обстрелять ее из гранатометов, вряд ли мучился угрызениями совести. Даже принуждать не пришлось, Выверт сам придумал этот план, я лишь немного помогла ему. Но, берегитесь, злодей, раскатилась сверху, ибо сюда уже прибыли Тейлор-воины, несущие вам экологически чистое возмездие. Бам, бам, бам, бам. Четыре дендроида шмякнулись на пустые участки дороги, и тут же помчались вперед, размахивая ветвями. Это стало последней каплей, и мечущиеся, паникующие люди начали просто падать, бросать оружие и сдаваться. Непонятно было, как толкач вообще сумел их растолкать на такой бунт, но над этой загадкой Тейлор решила тоже голову не ломать. То есть теперь остались только Империя и упертые одиночки? Спросила сама себя Вики, и тут же ответила. Ах нет, еще АП, ибо АП это Лун. Все равно у нас, в смысле героев, перевес в силах. Радостно отозвалась Тейлор, и главное, мы все сделали так быстро, что никто не успел среагировать и развязать войну банд. Спасибо, Луна. Она вскинула кошку в воздух, затем прижала к себе, тиская. Не спешите праздновать победу, проворчала Луна задушенно, а то расслабитесь и все потеряете. Да и Империя что-то притихла, добавила Эми, глядя куда-то вдаль. Вам не кажется это странным? Копит силы, предположила Тейлор. Или ждут, пока мы уберем всех конкурентов, чтобы стать самой сильной бандой в городе, и потом попробуют зафиксировать создавшееся положение из расчета, что это устроит ИСКП. Мы же уже все решили. Подпрыгнула Тейлор. Команда трещины будет самой сильной бандой, получающей от нас деньги, и на этом будет создано новое равновесие в городе, с понижением криминала и всего остального. Только забыли Кайзера известить о своих планах, хихикнула Эми. Это нетрудно. «Хоть сейчас можно выслать информацию», — предложила Луна. «Нет», — отрезала Тейлор, — «тогда они уберутся куда-то еще, и нам все равно придется иметь с ними дело, только позже. Давайте уже доведем план до конца, решительный разгром, смена баланса сил, чтобы город продолжал мирно возрождаться, без мятежных толп на улицах». «Да это шутка была, а, ну вас», — отмахнулась Эми. Она подошла к шкафу, открыла его и начала всматриваться. Эми интересуется модой и одеждой. В Брактон-Бей верх взяли герои, воистину настали последние времена. Развеселилась Вики. Ничего ты не понимаешь, как его зовут? Алие. Эми обернулась, гневно хмуря брови. Ты же понимаешь, что не сможешь прятать его от нас вечно. Тейлор наблюдала за шутливой перепалкой сестер, ощущая, как на глаза наворачиваются слезы радости. Все улучшалось, и это было прекрасно. «Давайте вернемся к делам», — примирительно сказала она. «Предлагаю сместить акценты на империю, чтобы не упустить момент. А одиночками займемся потом, время будет, главное не упустить попыток заезда в город новых банд». «Согласна», — кивнула Вики. «Подставим их с информацией, вообще-то Выверт их и сам разрабатывал», — хмыкнула Луна, разваливаясь на кровати. «Мне оставалось только дополнить архив информации обо всех остальных масках империи, с добавлением их гражданских личностей». «Вот тут ты промахнулась», — цокнула Вики. «СКП может и так их знает, но даже если нет, все равно действий они не предпримут. Раскрытие гражданских личностей, нарушение закона». Нет, СКП по-прежнему будет пытаться подловить их в масках. Да, возможно, они станут чуть осведомленнее о планах империи, но процесс затянется. Разгром сети, империя не АП, покачала головой Вики. Разгром сети и складов мог подкосить АП, там только один пара человек, Лун, но в империи их много. Банда – это маски, и пока мы их не выбьем, империя будет нести убытки от раскрытия сети, но будет жить. Улики на масок на этих складах и убежищах? Не сдавалась Луна. А вот это вариант, надо обдумать. У вас будет время обдумать все это, во время поездки в Бостон, неожиданно заявила Луна. Глава 18. 1 октября 2009 года, в небе над Бостоном. Да, это вам не Брактон-Бей, протянула Тейлор, оглядывая многомиллионный город сверху.